Глава вторая. Я безучастно смотрела на изломанные тела. Не знаю, как получилось, но Крис накрыл меня собой, и только поэтому я не превратилась в головешку. Зато крепко впечаталась в стену. Из проломленной головы натекла приличная лужа крови. Вампиры же слеплены из другого теста и способны выжить там, где другие погибнут. Не прошло и минуты, как изрядно подкопченная тушка вампира шевельнулась. Он сместился, бессознательно ткнувшись носом в лужу крови, и принялся лакать. Жадно, по-собачьи, с горловым утробным рычанием. И с каждым глотком его тело излечивалось от ран. Срастались изломанные кости, зарубцовывались порезы и затягивались выжженные светом дыры. Еще через пару минут вампиру показалось мало той лужицы, что растеклась по полу, и он впился зубами в мою шею, сдавленную оплавленной цепью. Не знаю, осталась ли во мне хоть капля крови, когда обгоревший вампир наконец оторвался от пиршества и поднялся на ноги. Осмотревшись шальным, алым взглядом, направился к Хавьеру. Темноволосый выглядел натуральным дохляком. Лицо выжгло до кости, от грудной клетки мало чего осталось, плоть висела горелыми ошметками. Однако Крис сделал надрез на запястье, поднес руку к уродливой челюсти мертвеца и залил ее кровью. Живительная влага впиталась как в сухую землю, а видимых улучшений так и не наступило. Неужели Хавьер окончательно сдох? Вряд ли стоило на это надеяться. Скорее всего, вампиру требовалась свежая кровь. Много крови, чтобы восстановиться. В глубине подземелья послышался шум, будто бы кто-то пробивался сюда, используя магию и расчищая себе путь. Крис подхватил темноволосого на руки, перекинул его тело через плечо и направился к другому выходу, как вдруг замер и обернулся на мое погибшее тело. С чего вдруг? Совесть проснулась. Так поздно спохватился, я умерла. И это мой выбор, о котором ничуть не жалею. Сгрудив тушку друга у прохода, Крис вернулся и еще раз вскрыл запястье, успевшее зарасти розовой кожицей. Затем разжал мои застывшие в гримасе боли губы и влил внутрь немного крови. «Не поняла. Это еще зачем? Ты что задумал, клыкастый? Зачем дал выпить крови? Чтобы что?» «Нет, только не это. Еще меньше, чем удовлетворять потребности вампиров. Я хотела становиться одной из них». «Что ты наделал, тлос вонючий? Я не хочу!» Заломив руки, забилась в истерике, до которой никому не было дела. Вампир, сотворив великую подлость, стремительно исчез вместе с обгоревшим телом темноволосого, а в склеп, разметав заваленный камнями и землей проход, ворвались стражи. Я пребывала в полной растерянности и не понимала, кем стала — призраком или неупокойной душой. По большому счету, это одно и то же, но у меня не находилось объяснений странному состоянию. Сознание, мысли и память никуда не делись. Мое «я» существовало отдельно от физического тела. Никакого света в конце тоннеля не увидела. Поганые тлосы не явились за мной, чтобы утащить в Нижний мир. Но и сельферы не торопились забрать на Эльфрос, где была бы счастлива до скончания времен. Неужели многочисленные рассказы очевидцев о том, куда попадает душа после смерти, — вранье? Да, видно, никому еще не удавалось вернуться, чтобы рассказать живым правду. Вид собственного израненного тела удручал и вызывал горькое сожаление. Глядя на саму себя, думала, как же так? Как получилось, что я наткнулась на вампиров, а напарник в это время выполнил задание и вернулся в академию? Как он объяснил экзаменационной комиссии, что мы разошлись? Почему бросил в опасности и не пришел на помощь, когда я звала и так в нем нуждалась? Неужели так сильно задел отказ? Но ведь это подло. Так не поступают с теми, кого любят. Не предают, не вонзают нож в спину, не бросают на растерзание вампирам. Если только я выберусь из этого дерьма, то поквитаюсь с каждым, кто причастен к моему убийству. Тем временем склеп заполонили люди в униформе стражей. Они действовали по инструкции, механично фиксируя место преступления, пока Альмагис с даром светоносных занимался осмотром моего тела. «Нашли?» С небольшим опозданием в склепе появился страж с нашивками командира. «Живая?» «Сожалею, лорд Саргис. Девушка мертва». окончательно развеял мои надежды штатный целитель. «Эй, тут что-то не так. Проверьте еще раз. Почему я здесь?» Подлетела к мужчине и заглянула ему в лицо. Но он меня в упор не замечал и продолжал осматривать труп, бесстыже оголяя ноги и грудь. На теле имеются следы укусов. Целитель ровным тоном продолжил доклад. «Если в ближайшие 48 часов не переродится в вампира, некромагис сможет провести допрос». «Что тут произошло?» Лорд поморщился, рассматривая обгорелый остов кровати и вплавленные в потолок железные крючья с остатками цепей. «Если не ошибаюсь, пострадавшая сдавала выпускной экзамен. Лучшая ученица на курсе. Какой недоумок отправил девчонку без поддержки в этот сектор?» «Выясняем, лорд Саргис. Судя по характеру взрыва, сдетонировал одноразовый портал. Такой выдают кадетам на выпускном экзамене. На моей памяти еще никто им не воспользовался. Я проведу дополнительные исследования в лаборатории, но уже сейчас могу сказать, что амулет принудительно взорвали, накачав силой», — доложил второй штатный Эльмагис, которого окружало разноцветное облако силовых нитей. «В любом случае, портал не сработал бы. Тут отовсюду ошметки плетений тьмагисов, блокирующих несанкционированные переходы. Я еще никогда не видела стихийника за работой, поэтому во все глаза наблюдала, как он плетет заклинания из разноцветных нитей и опутывает ими помещение». «О, дает девчонка!» — уважительно присвистнул молоденький страж, фиксирующий детали места преступления на магический кристалл. «Тут явно не упыри развлекались, а кто-то посерьезнее. Не у каждого мужика хватит силы воли, чтобы сопротивляться гипнозу, а после взорвать себя вместе с клыкастыми ублюдками». «Ну, развлечься вампиры не успели», — отозвался целитель. «Судя по тому, что одежда на девушке уцелела, ее не тронули, а покусали уже после взрыва, чтобы залечить раны и убраться до нашего появления». «Как думаете, она сможет их опознать?» — уточнил лорд Саргис. «Зависит от того, насколько кровососы скрытничали. Если действовали под морком, ничего внятного от трупа не добьемся. Если же не скрывались, тогда, вероятно, пострадавшая их запомнила. Она будущий страж. Ее учили обращать внимание на детали. Так что у нас еще есть шанс прижать вампиров за убийство кадета». «Что ж, в таком случае проследите, чтобы тело доставили в морг департамента и поместили в бокс для укушенных. А я навещу ректора Академии Стражей. Интересно, какое оправдание он найдет тому, что отправил молодую девушку без поддержки на территорию вампиров? И главное, куда смотрел ее напарник? Переговорный амулет нашли?» «Нашли. Он сильно поврежден. Вряд ли что-то вытащим», — покачал головой Эльмагис. «Ох, как же захотелось отправиться вместе с лордом Саргисом и послушать, что ответит ректор. Однако я не могла далеко уйти от тела. Стоило рвануть вслед за стражем, как меня дернуло обратно. Я почувствовала натяжение невидимой нити, и меня накрыло острым осознанием. Если ее порвать, обратно уже не вернуться». Я понуро полетела вслед за носилками, на которые погрузили мою безжизненную тушку и накрыли простыней. Забралась внутрь казенного магикара без окон, в котором перевозили преступников или погибших, и прокатилась до здания департамента, построенного из красного кирпича. С виду строение напоминало крепость с высокой стеной, крепкими воротами и надежной охраной на входе. Внутри же обстановка ничем не отличалась от какого-нибудь постоялого двора, где крутились подозрительные личности. Мы въехали на территорию через служебный вход и сразу направились к зданию морга, обустроенному в отдельном флигеле подальше от людских глаз. Не переставая таращиться по сторонам, я жадно впитывала каждую деталь места, в которое так стремилась попасть. Это желание осталось в прошлом, как и моя короткая жизнь. Если я не умру окончательно, то через 48 часов стану вампиром. Меня будет одолевать жажда крови, и дневной свет станет недоступной роскошью в ближайшие 50 лет. В лучшем случае меня поставят на учет и выгонят пинком под зад, предоставив самостоятельно разбираться с проблемами. В худшем разыщется вампир по имени Крис и заставит служить на правах хозяина, подарившего вторую жизнь. Я смутно представляла себе, какие отношения выстраивались внутри вампирских кланов. Как и светоносные, кровососы крепко хранили родовые секреты и не спешили ими делиться с посторонними. Внутренняя планировка морга не отличалась оригинальностью, Стены и пол были выложены белой плиткой, повсюду горели магические светильники, на первом этаже располагалось приемное отделение и две прозекторских для проведения вскрытий. Морозильники для хранения тел установили в подвале. Там же разместили зал призыва, где работали некромагисы, и ряд служебных душевых. Камеру для укушенных обустроили на минус втором этаже. Тела вниз опускали при помощи подъемника на магической тяге. Для персонала предусматривалась лестница, напичканная светоносными артефактами. Повсюду на минус втором этаже осветительные амулеты испускали красноватый свет, придавая помещению еще большей жути. Помимо холодильника для трупов, здесь имелись камеры для воскресших постояльцев. В конуре размером 1 метр на 2, больше похожей на могилу, помещалась только узкая каменная ложа. Над ним — вмурованные в стену цепи и кандалы. Человеческая еда новообращенным не требовалась, значит, и естественные потребности они не справляли. В общем, о комфорте постояльцев здесь заботились меньше всего. Мрачное место. Не хотела бы я оказаться в такой камере. Мою безжизненную тушку спустили вниз на подъемнике, переложили на каталку 2 крепких санитара и отвезли в зал для вскрытий. «Дасти, принимай нового постояльца», — окликнул санитар молодого человека, засевшего в углу прозекторской за письменным столом. «Покусанная. Старший сказал поставить на контроль. Жаль девчонку, молоденькая совсем и красивая. Но других вампиры не выбирают. А это молодец. Рванула портальный амулет, когда поняла, что не вырвется. Наверняка кровососам крепко досталось, раз уже из нее мертвой кровь до последнего глотка выцедили». «Я понял, Винкс», — отозвался подозрительно знакомый голос, принадлежащий Дастину Кларку. «Заключение штатного целителя принес? «А как же?» — обиделся словоохотливый санитар, небрежно кидая папку мне в ноги. «Найдешь рядом с девчонкой». Дастин не торопился заниматься мной и прежде закончил бумажную работу, после чего подошел к каталке и взял в руки сопроводительные документы. Едва только увидел имя, как изменился в лице и сдернул с тела простынь. «Кьяра, как же так? Какое дерьмо ты вляпалась! Да что за день сегодня?» Стукнул кулаком по краю каталки, которая жалобно звякнула в ответ. Зашвырнув папку с отчетом на стол, парень подошел к металлическому шкафчику, где хранились личные дела пациентов. Достал из глубины колбу с прозрачной жидкостью и стакан. Налил немного и опрокинул в себя, тут же сморщившись и занюхав спирт рукавом. Затем подошел к столу, сорвал мага-снимок улыбающейся девушки лет 16, смахнул злые слезы, проступившие в уголках глаз. «Прости, Лис. Я обещал присмотреть за Кьярой и не сдержал слова». Я подлетел поближе, желая обнять и утешить брата единственной подруги. Мы вместе росли в приюте. Дастин, пока не достиг совершеннолетия, защищал и не давал в обиду старшим. А после пошел учиться на целителя, чтобы получить профессию, купить дом и забрать нас обоих. Но не успел. Меня удочерили, а Алис осталась одна. К тому моменту нам исполнилось по 13 лет, и мы могли за себя постоять. Да еще старшие знали, что за Лиску обязательно брат вступится, так что свои ее не трогали. А вот чужие. В 16 я сбежала от приемных родителей и поступила в Академию Стражей. А Ализия нашла подработку в соседнем районе. Частенько возвращалась в приют одна, пока ее не подловила компания отморозков. После того, что с ней сделали, подруга угодила в больницу и прожила еще неделю. Я узнала об этом слишком поздно. На первом курсе кадетам не разрешалось часто выходить в город. Не представляю, что пережил Дастин за эти дни, которые провел в реанимационной палате. Знаю лишь, что он бросил целительский факультет и перевелся к тьмагисам. С подонками Дасти разобрался, но об этом знала только я, потому что помогала выслеживать тех уродов, прятать трупы и фабриковать улики. Присягу стража я еще не приносила, да и не считала месть преступлением. Всеми фибрами души верила, что поступила правильно. Позже ни один психологический тест в Академии не показал, что я совершала противозаконные действия. И я ни о чем не жалела. И не жалею до сих пор. Грустные воспоминания придавили тяжелым грузом. Я бы хотела поплакать на плече Дасти, чего не позволяла себе ни с кем другим. но не могла даже дотронуться до парня или дать ему понять, что здесь, рядом, что еще не умерла окончательно. Дастин еще пару раз приложился к склянке со спиртом, после чего занялся мной. Срезал одежду, бережно обмыл тело влажной тряпицей. Аккуратными стежками зашил раны, используя магическую нить, которая со временем растворялась и не оставляла следов. Дасти действовал так бережно и деликатно, что я ничуть не стыдилась лежать перед ним голой. Никаких намеков на пошлость или мужской интерес. Для него я была младшей сестренкой, как Лизия, а он старшим братом, на которого можно положиться. Судьба развела нас после смерти подруги и подарила странный шанс встретиться вновь. «Не переживай, Кьяра». Дастин тихо успокаивал меня, когда невольно причинял боль. Только вот я ничего не чувствовала. «Трупного окоченения нет. Значит, скоро очнешься. Понимаю, что не такой жизни ты для себя хотела, но другого выбора тебе не оставили. Ты ведь запомнила тех, кто сотворил это с тобой. Я помогу. Вот увидишь, мы справимся и отомстим. Я не забыл, что ты сделала для Лис. Я позабочусь о тебе. Клянусь». Самым неприятным был момент, когда Дастин снимал с шеи цепь. Она вплавилась под кожу и оставила после себя уродливую рану. Однако Дастин не зря учился на целителя, и опыт наведения красоты покойникам тоже приобрел немалый. Парень срезал кусок кожи с бедра и пересадил его на шею. Точно так же поступил и с вмятиной на голове. Вычистил пролом от поврежденной плоти и обломков костей, заполнил недостающий объем специальным гелем и сшил кусочки скальпа так искусно, что внешне ничего не было заметно. Но главное, что сделал для меня Дастин, перелил человеческую кровь, которая подстегнула ресурсы организма и ускорила восстановление. «Кьяра, помнишь это?» Парень помахал передо мной пакетиком с кровью. «Ты сама разрешила взять немного и наказала, чтобы использовал в крайнем случае. Твоя кровь особенная, с частичками светоносной магии, которая послужила пропуском в Академию Стражей. А знаешь, почему вампиры издавна охотились за такими, как ты? Кровь светоносных позволяла им беспрепятственно находиться на солнце. Надеюсь, эта частичка тебя сослужит добрую службу». Я поморщилась, когда Дастин разжал мои губы и влил в рот алую жидкость. Кровь действительно несла в себе отголоски светоносной магии. Я увидела, как она переливается сверкающим серебром в красном спектре искусственного освещения. Едва только первые капли растворились на губах и языке, как меня с непреодолимой силой потянуло внутрь тела. Я опомниться не успела, как распахнула глаза и перехватила руку Дасти, сжимающую пластиковый пакет. «О, Кьяра, полегче!» — застонал парень, пытаясь вырваться. «Прости», — я ослабила хватку. Затем завладела вожделенной добычей и с жадностью заглотила последние капли жидкости. Этой вкуснятины было мало. Я разорвала пакет и тщательно облизала остатки, после чего уставилась на человека голодным взглядом. «Кьяра, стоп!» — не растерялся Дастин. «Ты поела. Ты не голодна. В тебе говорит жажда, но ты способна ее обуздать. Вспомни, что произошло. Ты ведь не желаешь уподобляться клыкастым тварям?» «Нет», — мотнула головой, а сама невольно потрогала языком клыки, отросшие во рту. Для убедительности еще и пальцем к ним прикоснулась. «Острые!» Затем схватилась за горло, потому что ярким воспоминанием в мыслях промелькнула цепь. Сейчас о ней напоминали две полоски красных шрамов. Следом потрогала затылок. Он слегка проминался под пальцами. Рана не успела зарасти. «Вот, держи. Больше у меня нет». Пока я ощупывала себя, сидя на прозекторском столе, Дасти принес еще крови. «Но это же...» Сначала я схватила пакет, но взгляд зацепился за имя донора — Дастин Кларк. «Я не буду это пить!» Перебарывая жгучее желание осушить емкость до последней капли, вернула ее владельцу. «Пей, я не возражаю. К тому же, выпив моей крови, ты всегда меня найдешь, если захочешь. Теперь ты вампир, и этого не изменить. Так почему бы не использовать способности кровососов по максимуму? Ты же помнишь, кто сделал тебя такой? Хочешь найти их и отомстить?» «Не то слово!» Ухмыльнувшись, выхватила из рук Дасти пакет, опустошила его в одно мгновение и облизнулась. «Я непременно доберусь до этих гадёнышей. Но прежде навещу напарничка, который подставил меня и бросил на растерзание монстрам».